Артем не сразу понял, что они вошли в селение Нео. Шам не пригибался, не старался идти медленнее. Лишь когда справа мелькнули теплящиеся и оттого призрачно светящиеся угли костра, разведчик понял, что они приблизились к владениям мартышек. Лагерь располагался на возвышенности, с которой открывался прекрасный вид на кремлевские стены. Родной, да более кирпичный бастион был так близок, что Артема возмутила сама мысль о строительстве мутантами лагеря вблизи святая святых. Когда успели построить навесы и закрепиться здесь? Возвели за двое суток? На что они рассчитывают? Думают, что смогут наконец-то успешно штурмовать Кремль? Десятилетиями не могли. А теперь? Вопросы метались в мозгу, сменяли друг друга, но ответов на них все не было. — А если кто-то из них проснется? — опасливо спросил парень, глядя в темноту, где смачно храпели сотни глоток. — Не проснется. Дурман-туман сильный. Только Варк спать не будет. Он сильный. На него туман не подействует. — Так он остальных разбудит. Так не пойдет, — возмутился Артем. — Не разбудит. Ему интересно, зачем я пришел. Надеется, что я опять буду ему помогать. — Ты его мысли прочел? — Вроде того. Хм, Шам хмыкнул. Варк действительно ждал визита одноглазого коротышки. В конце узкого прохода межнавесов, под которыми в повалку спали грязные, потные Нео, горел костер. По другую его сторону сидел на коленях, глядя в огонь, седовласый мутант. Он был страшен, огромный, закутанный в грязное тряпье на манер древнего вождя. Отблески пламени плясали в маленьких, черных глазках, а неровно высвеченные черты лица пугали и завораживали. Варк казался средоточием первобытной мощи. — Зачем пришел? — спросил предводитель мутантов, обращаясь к шаману. Голос у звероподобного существа оказался хриплым, но приятным, почти человеческим. Да и речь была развита не в пример лучше, чем у многих мохнатых соплеменников. Казалось, Артема мутант не замечал, взгляд был устремлен на низкорослого шама. — Усыпил моих воинов. Не выполнил уговор. Привел в лагерь грязного Хому. Что стало с тобой, Мармир Нарнан? — Я пришел за оплатой, — спокойно ответил коротышка. — Отдай мне то, что мое по праву. — Ты не смог научить нас ставить туманы. Карк недоволен. Он не будет платить. Поэтому я пришел не к Харху, а к тебе. Нельзя научить мартышку ставить туманы. Это могут лишь повелители туманов. Поэтому нас так называют. Мы договорились, что туман буду ставить я, а не твои мартышки. Глаза Варга яростно сверкнули, он вскочил на ноги, взметая полами халата искры и пыль. Пламя костра дрогнуло. — Ты лжешь! — прошипел Нео, брызжа слюной. — Я научился! — И к чему тебя это привело? — невозмутимо поинтересовался Шам. Артем подивился выдержке одноглазого мутанта. Окажись, разведчик, нос к носу с разъяренным Нео без всякого оружия, и у него бы дыхание перехватило от ужаса. А этот коротышка умудряется отпускать едкие замечания в адрес здоровяка. — Мы договорились! — Все так же уверенно и властно продолжал говорить одноглазый, что я наведу туман и получу за это 10 бочонков. Я навел туман, и не моя вина, что ты испортил его. Испортил туман? Вновь взревел Варк, и Артем принялся озираться, опасаясь, что голос седого Нео переполошит его мохнатую армию. Но мутанты спали в повалку. Из пушки не разбудишь. — Да, ты испортил туман. Ты решил закончить сам и не смог. Плати, мартышка. Варк на мгновение прикрыл веки и тихо-тихо произнес. — Не смей называть меня мартышкой. Я не люблю, когда меня так называют. Хозяева вспомнились? Понимаю, понимаю. Шам хмыкнул. Так что там с оплатой моих трудов? Насчет хозяев Артем не понял. То ли логики в разговоре двух мутантов не было, то ли говорили они о чем-то, известном лишь им двоим. «Не читай мои мысли!» — зашипел Варк. «Не буду. Просто дай мне ответ, иначе я буду искать его в твоей голове, Нео». «А если ответ тебя огорчит?» «Если так, я напущу туман на твой лагерь, разожгу пламя в каждом костре и спалю здесь все. Твои воины будут умирать от ожогов, глотая ядовитый туман. Ты этого хочешь?» «А у тебя хватит сил?» «Для этого у меня есть Хомо. Я могу выпить его энергию. Хомо крупный, и мне хватит его сил, чтобы испепелить твое племя!» Варк насупился, с минуту молчал, после чего рявкнул, обернувшись к кому-то незамеченному Артемом. «Сойка, принеси мне бочонок!» Из-под ближайшего навеса вышла позевая, невысокая белокурая девушка. Она несла на руках, будто младенца, небольшой, но по всему видно тяжелый бочонок. «Кто это? Кто она?» — спросил доселе не вмешивавшийся в разговор Артем. «Сойка, служанка!» Пожал плечами Варк и тут же переключился на свою беседу с Шамом. «Этот бочонок полон. Можешь убедиться». «Я верю тебе и твоим мыслям», — кивнул Одноглазый. «Если ты поможешь нам при штурме, я отдам тебе не 10 бочонков, а 15. Поможешь?» «Нет», — твердо заявил Шам. «Я возьму 10 бочонков и носильщиков, чтобы донести все это до моей лодки». Варк кивнул. Этот огромный, безусловно мудрый и сильный мутант сейчас казался беспомощным перед коротышкой, у которого в руках и меча-то не было. «Я дам тебе носильщиков, и ты уйдешь». «Нет, мы так просто не уйдем!» Неожиданно для Нео отчеканил Артем. «Девушка пойдет с нами». Удивился и Шам, решивший было, что удалось договориться с клыкастым чудовищем полюбовно. Его единственный глаз вылез из орбиты, тонкая полоска губ побледнела. Мутант наверняка думал, что Хомо сошел с ума, но Артем знал, что делает. Он узнал Сойку. Ее, дочку воеводы Люта, он не раз встречал на улицах Кремля. Говорили, что супруга воеводы родила девочку от каменщика, поэтому и глаза у нее были голубые, а не зеленые, как у Люта. Да и цветом волос она ничуть не походила на отца. Сам воевода уверял, что дочь его дитя по крови, и сомнений быть не может. Это Артем помнил отчетливо. Сойка ходила в тайницкий сад, низко опустив голову, спрятав лицо под темным платком. Девушка пропала 4 месяца назад, и ее исчезновение сломило некогда непоколебимого Люта. Воевода, усталый и хмурый, бродил по Тайницкому саду дни напролет, искал дочь. Но Сойку нигде не могли найти. Поговаривали, что где-то в саду есть тайные ходы, по которым могли пробраться лазутчики Нео, которые где захватили юную деву. Артем больше склонялся к иной версии, бытовавшей в народе. Девушку могли убить поборники чистой крови. Те самые добропорядочные женщины и благочестивые мужчины, которые никогда не снизойдут до плотской близости с обычным человеком. И вот Сойка нашлась, живая, здоровая. «Она идет с нами!» — повторил воин и стиснул зубы. «Правда?» Варк притворно удивленно всплеснул волосатыми ручищами. «Неужели?» «Она идет с нами!» «Потому что она человек!» «Она моя служанка, и она сама сделала такой выбор!» Спокойно, но грозно отозвался Варк. «Она вернется в Кремль!» Меч мягко выскользнул из ножен. «И кто же ее вернет?» Рявкнул Варк, и шагнул к стоящему подле костра Артему. Он оказался на полголовы выше разведчика, шире в плечах. Застыл неподалеку озадаченный Шам. Замерла ничего не понимающая служанка. Наконец Картышка втиснулся между разгоряченными противниками и примирительно поднял к небу ладони. В ответ на его движение где-то за облаками рявкнул гром. — Мы отклонились от темы, — успокаивающе, нараспев заговорил Шам. — Я пришел сюда за оплатой, а не за девушкой. Дай мне носильщика, Варк, и разойдемся. — Нет, не разойдемся, — не унимался Артем. — Девушка идет с нами. — Все-таки Мармир Нарнан, — осклабился Нео. — Ты пришел ко мне за оплатой. Я готов был дать ее тебе. Но ты привел в мой дом врага. А значит, и ты мой враг. Кстати, как там поживает моя наложница Хумуко? Ты ее регулярно кормишь? — Она сбежала, Варк, — раздраженно произнес Шам. Я не умею читать мысли, но я вижу тебя насквозь, мерзкий маленький мерзавец, — прошипел Варк. — Ты ведь убил ее. Убил, да? Признавайся! Ты убил мою наложницу и хочешь забрать служанку? Нео махнул пятерней в сторону девушки, стоящей возле костра. И та лишь теперь поняла, о чем идет речь. Отбросила бочонок и замахала руками, предостерегая Артема от дальнейших глупостей. «Не я. Это все Хома. Он ничего не понимает. Совсем рассудка лишился. Убей его, если тебя это успокоит. И закончим на этом». «Ты посмел привести ко мне врага?» Не унимался Варк, надвигаясь на Шама и его рослого спутника. «Уже поднимается раса хозяев, который пожрет и мой народ, и твой. На востоке, за камень горой, в Залесье, там таких, как я, зовут мартышками, а таким, как ты, отрубают голову. Но ты не хочешь помочь мне и Крагху. Наше дело для тебя ничто. Ты спас Хому. Ты на их стороне. Хочешь, чтобы я убил Хому? А может, лучше я убью тебя?» Разведчик не сразу понял, что произошло. Его внезапное желание помочь человеку теперь могло стоить им, Шамам, жизни. Хозяева, наложница, белокурая служанка, порох — все смешалось воедино. Но предложение Шама убить Хому, подлое и трусливое, всколыхнуло багровую волну бешенства в душе воина. А Варк уже шел к коротышке, огибая костер, и недобро скалился. Почувствовал разлад в их команде. Понял, что Артем и Шам друг друга никто, и решил, что Одноглазый ему не опасен. «Ни шагу больше!» — зарычал Шам. «Иначе я сожгу твой лагерь!» «Попробуй!» — хрипел, задыхаясь от ярости, Варк. А Артем просто стоял, бессмысленно глядя на происходящее. Он успел почувствовать, как запястье обожгло от прикосновения цепких пальцев коротышки. Ощутил, как жизненное тело перетекает в хилого мутанта. А сердце стучит все медленнее и медленнее. Медленнее. Язык пламени, вырвавшийся из костра, стегнул выроненный сойкой бочонок. Отпрянул от костра Варк. С визгом побежала прочь юная служанка. Послышался крик «Ложись!», а потом пришла тьма. «Нужно выбираться!» — слышал Артем далекий голос Шама, доносящийся словно бы из тумана. Туман. Вот и он. Артем, вслед за Дмитрием, уходит в небытие. «Очнись!» — срывающийся на визг голос мутанта заставил вернуться к реальности. «Что случилось?» «Ты сорвал нашу сделку!» — затараторил Шам, Мне пришлось уничтожить лагерь. Как? Чем? Твоей энергией и порохом, которым они хотели со мной расплатиться. Ты глупец, Хомо. Ты все испортил. Но ты силен. Ох, как ты силен. Столько энергии, столько мощи. Как будто у тебя внутри вызрело поле смерти. Артем огляделся. Оказалось, когда рванул бочонок, их отбросило от костра. Почему не убило взрывом, непонятно. Быть может, Одноглазый защитил их обоих от ударной волны, а может, ему просто повезло. Там, где минуту назад был костер, сияла черная проплешина выгоревшей травы. Тел Варги и его служанки Сойки не было. Значит, они тоже спаслись. Нужно найти и спасти девушку, мелькнула мысль. Если не я, то она так и останется служанкой. Да что там, невольницей старой обезьяны Варга. Вокруг горели и рушились непрочные навесы Нео. С ревом метались между ними объятые пламенем мутанты. Пахло паленым мясом, видимо, кто-то не успел проснуться и заживо сгорел в своей хижине. Артем взглянул на шамана, тщедушного, уродливого, но все же сумевшего в один момент уничтожить целую армию Нео, разрушить их лагерь. Лицо мутанта было землисто-серым. Огромный глаз слезился. Он пропустил через себя жизненную энергию Артема, выпил досуха своего помощника Хома, но и сам ослабел. Вот зачем мутанту был нужен Артем, чтобы шел рядом, как запасная батарейка. Разведчик понял это, словно бы кто-то вложил в разгоряченный разум готовую мысль. Ну да, верно, Шаму был нужен человек со свежими силами. К тому же, в теле человека наверняка оставалась разрушительная энергия поля смерти, которая позволила Одноглазому многократно усилить свои способности. Хитрый маленький уродец. «Помоги мне встать!» — зашептал Шам. Только теперь разведчик увидел, что коротышка сидит недалеко от него, опершись спиной о какие-то доски. «Зацепило?» — поинтересовался парень, с удивлением отмечая в собственном голосе нотки злорадства. «Сил не осталось! Все истратил! Помоги встать!» Но Артему было не до Шама. Он искал взглядом фигурку Сойки и вскоре заметил по другую сторону горящих навесов бегущую прочь пленницу Варга. — Сойка, подожди! — крикнул он ей вслед. — Я хочу тебе помочь! Но девушка его не слышала, а совсем рядом хрипел, хватая воина за одежду, обессилевший Шам. — Помоги! — шипел коротышка. — Иначе я сожгу тебя, испепелю, уничтожу Кремль. — Ты сказал Варгу, что он может меня убить. Безразличным тоном произнес Артем. Обезумевший Шам ничего не слышал. Он схватил Артема за руку, принялся что-то шептать. В отсветах пламени его серое лицо казалось высеченным из камня. — Помоги, помоги! Витязь отшатнулся от мутанта. Перед ним был легендарный Шам, существо, вселявшее ужас в души кремлевских воинов, монстр, способный уничтожить многотысячную армию. Мгновение назад этот щуплый одноглазый коротышка разметал укрепленный лагерь Нео. Что будет, если он восстановит силы? Что будет, если он найдет новый источник энергии? Артем представил, как щупленькая фигурка Шама останавливается у стен Кремля. Коротышка вскидывает тощие ручонки к небу, и зубчатая стена рушится. А ведь он может. «Если ты меня бросишь тут, я найду тебя!» — шипит Шам, обхватив ногу разведчика. «Я спалю Кремль!» Он может уничтожить крепость или не может. Какая разница? Шаму достаточно разрушить крепостную стену, и тогда тысячи тысяч Нео хлынут в Кремль. Затопят его и вырежут всех защитников. Ослабевшей рукой Артем поднял меч и одним точным ударом пропорол Шама насквозь. Тот конвульсивно дернулся, схватился было за лезвие, но тут же обмяк. Прав оказался старик Прохор, говоривший, что Шама нужно убивать, не думая об этом. Вот и сейчас Рефлексы победили разум. Почему он убил мутанта? Артем ответил себе на этот вопрос сразу же, как только выдернул окровавленное лезвие из тела поврежденного Шама. С врагом такой чудовищной силы кремлевским воинам будет справиться очень непросто, а союзникам Одноглазый не стал бы никогда. Он ведь был готов убить Артема, лишь бы договориться с Нео. Грозился спалить Кремль. Да, Шам вытащил разведчика из поля смерти, спас его, но сделал это Одноглазый с определенной целью — использовать как ходячую флягу с энергией. Воин встрепенулся, отгоняя от себя жалостливые мысли, и ринулся прочь на поиски невольницы. Миновав завалы из обугленных тел и досок, увидел развивающийся на ветру плащ Сойки. Девушка бежала к окраине поселения, окутанная дымом и беспокойными искорками. Разведчика так увлекла эта завораживающая картинка, что он чуть было не налетел на двух Нео, тупо таращащихся на горящие хибары. Они явно не понимали, что происходит вокруг. Артем на бегу взмахнул мечом, перерубая горло одному из мутантов. Затем снизу вверх рубанул по широкой груди второго. Когда оба мохнатых гиганта рухнули наземь, парень ринулся вслед за Сойкой, но понял, что не видит в огненном безумии хрупкого девичьего силуэта, не видит грязного плаща. — Сойка! — завопил разведчик и тут же закашлялся, наглотавшись едкого дыма. — Я тебе помогу! Я Артем! Я из Кремля! Сойка, ответь мне! Напуганная девушка на его призывы не откликнулась. Зато появился Варк. Седовласый шагнул к разведчику из-за горящего домика. «Ты!» — зарычал мутант. «Ты разрушил все, Хомо! Ты ничего не понимаешь! Теперь не выживет никто!» Они сцепились на небольшом пятачке меж горящих строений. Человек с мечом и безоружный Нел. Обезумевший от ярости Варк кидался на противника, а Артем стриг разогретый воздух короткими взмахами, не подпуская мутанта на расстояние удара. Наконец он решил сменить тактику, опустил меч. И когда Варк в очередной раз кинулся на него, направил лезвие в живот противнику, а Седовласый уже сам по инерции налетел на клинок. Оба рухнули на траву. Оба. «Они придут за тобой, Хомо!» Прохрипел Варк, всем телом наваливаясь на разведчика, брызжа кровавой слюной. «Те, кто сделал меня рабом, они истребят всех! Они истребят всех и каждого! Только одна раса должна...» Витязь ударил его коленом в живот, столкнул себя, а затем рубанул, не глядя. Меч, доставшийся Артему в наследство от почившего товарища, сам поднял руку в решающем замахе, сам нанес удар. Артему оказалось, что это не он убивает врага, но меч карает того, кто повинен в смерти многих и многих кремлевских разведчиков. Мутант крякнул, когда лезвие вонзилось в могучее тело, рассекая плоть. Хрустнули ломающиеся кости, чавкнуло. Во взгляде Седова блеснул безумный восторг, тут же пропавший в мутной поволоке. В последнее мгновение, пока жизнь еще теплилась в его могучем теле, мутант сорвал с шеи цепочку с прямоугольным металлическим жетоном и протянул Артему. Измученный недолгой схваткой, кремлевский воин рухнул на траву, тяжело дыша. Он не сразу заметил Сойку, подбежавшую к трупу своего пленителя. А когда наконец заметил, был немало удивлен тем, что девушка рыдала над телом Варга. Жалость к врагу? Или он, Артем, напрасно бросился на выручку к невольнице? — Сойка! Союшка! Я спасу тебя! — проговорил он, с трудом поднимаясь на ноги. — Я Артем. Помнишь меня? Мы виделись у твоего отца. У воеводы Люта. «Тебя кто просил?» — всхлипнула она. «Кто?» «Разве ты не была его пленницей?» — растерянно захлопал ресницами воин. Пленницей? Я была его служанкой. Понимаешь ты это? Ты дочь воеводы, — растерянно буркнул Артем. А быть служанкой у мутанта мерзко и недостойно для такой, как ты. Какой? Какой? Такой, как я? А какая я? Дочь воеводы Люта? Да ты хоть знаешь, что никто, кроме отца, не верил, что я его дочь. Все шептались за моей спиной, говорили, что я не его крови. А Ратмир, знал бы ты, как этот заносчивый мальчишка называл меня. Ты думаешь, позорно служить Нео? Лучше быть служанкой у храброго воина, чем постоянно слышать за спиной лживые сплетни. Девушка зарывалась лицом в грязную шерсть на груди мертвеца, гладила впалые щеки Варга. А Варг был другим, не таким, как остальные Нео. Он пришел издалека, из-за плота. Артема прошиб холодный пот. Вспомнилось, как минувшей ночью на мосту, когда он и его товарищи оказались под воздействием дурман-тумана, Варг сумел окружить разведчиков чудовищной иллюзией. Седовласый заставил кремлевца поверить, что он вовсе не мутант, а самый настоящий человек из далекого оплота, крепости, похожей на Кремль. Выходит, это была не иллюзия, а плот реален, и на мосту Варг погрузил разведчиков в свои воспоминания. Вот откуда взялись эти яркие образы, в которые и Артем, и Дмитрий, и все прочие тут же поверили. «Он меня спас! Я сбежала из Кремля, потому что не могла выносить этих ужасных сплетен о том, что мой отец вовсе не мой отец. А за стеной меня поймали трое Нео, хотели съесть, но Варг не позволил. Он спас меня, накормил, напоил и взял к себе служанкой. Он рассказывал, — всхлипнула Сойка, — про свой дом, про хозяев. — Что? Что он рассказывал? Артем схватил девушку за плечи и слегка встряхнул. Он говорил, что на Востоке есть люди, которые держат Нео в домах, как рабов. Они называют их мартышками и... Она всхлипнула. Ему удалось сбежать. Ему вслед стреляли адским огнем, но он выжил. Артем вытащил из кармана жетон и вгляделся в текст надписи, вытравленной на металле. «Оплот. Полковник Меженцев». — прочел он. — Это из оплота? — Это вещь Варга! — по-звериному зарычала Сойка и кинулась к Артему. — Отдай! Отдай мне его вещь! Разведчик молча поднял вверх руку с зажатым в кулак жетоном, и низкорослая Сойка принялась бессильно прыгать, силясь все же заполучить вещь возлюбленного. — Что это? — чеканно спросил Артем. Это Варг принес с собой, с востока, из-за камень горы. Это была вещь хозяина, который бил Варга. Тогда Варг убил его. Говорила Сойка отрывисто, резко, чем напоминала Артему диких Нео. Варг взял себе вещь убитого, как символ победы. Он лгал, неуверенно сказал Артем. Нигде, кроме Кремля, нет выживших. Сойка молча наклонилась к телу Варга. Всхлипывая, принялась копаться в нечесанных патлах на затылке мутанта и, наконец, прошептала, затаив дыхание. — Вот доказательство. Артем взглянул через ее плечо и невольно охнул. Под кожей мертвеца светился красный огонек какого-то хитрого устройства. — Что это? Варг называл это поводком. Он говорил, что так хозяин всегда находит мартышку. Варг боялся, что его найдут. Что он говорил про своих хозяев? Воин опустил руку и разжал кулак, позволив Сойке схватить жетон. Девушка тут же спрятала его в складках одежды и обернулась к телу Седовласова. Что он говорил про хозяев? Повторил свой вопрос разведчик. Кто они? Он говорил, что хозяева не Хомо. Хомо, как и Нео, служит хозяевам. Она замолчала и медленно повернулась к Артему. В руках у Сойки оказался короткоствольный пистоль странного вида. — Это подарок! — хриплым от плача голосом сказала она. — Оружие последней войны. Мне подарил его Варг, когда я согласилась служить ему. 4 месяца назад, а теперь Варга нет. Ты убил его, уничтожил мое племя. Ты не Нео, ты ведь человек. Там твой дом. Попытался возразить разведчик, но девушка лишь вытянула перед собой руку с пистолем. «Молчать!» — зло зашипела она. «Мой дом был здесь, а ты его разрушил. Я проклинаю тебя, воин, убийцу моего хозяина и врага моего племени!» Она всхлипнула. «Но я не могу убить человека. Пусть тебя растерзают дикие звери, пусть убьют Нео, пусть распнут на кресте маркетанты. Найди страшную гибель, а теперь уходи!» Рука с пистолетом дрогнула. «Прочь, мерзкая тварь!» «Я ухожу», — кивнул, соглашаясь Артем. «За Камень-гору, к хозяевам. Наверное, там твоя месть свершится, и меня убьют». Во взгляде девушки на миг мелькнула жалость. «Уходи в Кремль», — мягко сказала она. «В Кремле не примут того, кто побывал в поле смерти. Теперь я там чужак». С горькой усмешкой сказал Артем и зашагал прочь. С холма он видел озаренную сполохами огня кремлевскую стену и тысячи черных силуэтов, волнами накатывающих на оплот человечества. Наверное, полудикие орды восприняли взрыв в лагере Варга как сигнал к наступлению. А позади разведчика что-то взрывалось, шипело. Слышались крики заживо горящих мутантов. Он знал, что сегодня Нео не займут Кремль. Они его никогда не займут. Даже если человеку внезапно отрубить голову, он может сделать одно действие. Ямамото Цунетомо Хагакуре. Конец рассказа. Рассказ озвучен с согласия и благословения автора, Александра Тихонова. Читал ТЭД. Творческая группа «Самиздат».